Пока Ферье отсутствовал, помогая дочери собраться в дорогу, Джефферсон Хоуп занялся поиском съестного и связал все, что мог найти, в небольшой узел. Затем он заполнил водой керамический кувшин, так как по личному опыту знал, что родников в горах мало и между ними мили пути. Только он закончил свои приготовления, как фермер уже вернулся, ведя за собой одетую в дорожное платье дочь. Влюбленные сердечно приветствовали друг друга, но не смогли перемолвиться и словом. Каждая минута была на счету, ведь успеть нужно было так много. «Надо отправляться прямо сейчас», — сказал Джефферсон тихо и решительно, как человек, осознающий степень опасности, но не позволяющий страху проникнуть в свое сердце. «За воротами и черным ходом следят, но мы можем осторожно вылезти через боковое окно и уйти полями. Когда выйдем на дорогу, до ущелья останется 2 мили, а там нас ждут лошади. К рассвету пройдем половину горного пути». «А если нас остановят?» — спросил Ферье. Хоуп хлопнул по рукоятке револьвера, торчавшего впереди из-за пояса. «Если их окажется слишком много, заберем парочку с собой», — сказал он со зловещей улыбкой. Огни в доме потушили. Ферье стоял в темноте и смотрел на свои поля, которые покидал навсегда. Он давно уже смирился с этой жертвой. Честь и счастье дочери перевешивали любые сожаления о потерянном богатстве. Все выглядело безмятежно спокойным. Вокруг шелестели деревья, пшеничные поля были окутаны тишиной. С трудом верилось в то, что где-то среди этого покоя притаилось чье-то желание убивать. Но бледное и неподвижное лицо охотника ясно говорило о том, что по пути к дому он видел более чем достаточно, и никаких сомнений в серьезности ситуации у него нет. Ферье взял сумку с золотом и банкнотами, Джефферсон Хоуп взвалил на плечи скудный провиант и воду, а Люси прихватила небольшой узел с несколькими дорогими для нее вещами. Очень медленно и осторожно открыв окно и дождавшись, когда небо затянется облаком и вокруг станет еще темнее, они по одному проскользнули в маленький садик. Припадая к земле и затаив дыхание, они перебежали к изгороди и, крадучись, добрались вдоль нее до пролома, открывающего вход в поле. Как только беглецы достигли этой черты, молодой человек схватил своих спутников и резко потянул их вниз. Они распластались на земле, дрожа всем телом. В ту же секунду из проема появилась темная фигура и издал жалобный птичий крик, очевидно служивший сигналом, так как вскоре из темноты показалась другая. «Завтра в полночь», — произнес первый, который, видимо, был начальником, — «когда 3 раза... прокричит Филин». «Понял», — ответил второй. «Сообщить брату Дребберу?» «Да, передай ему это, а он пусть скажет остальным». 9 к 7. 7 к 5, — ответил агент, и обе фигуры разошлись в разные стороны. Последние слова, очевидно, были паролем и отзывом. Как только их шаги затихли вдали, Джефферсон вскочил на ноги, помог своим друзьям пролезть в проем и как можно скорее повел по полям, поддерживая, а иной раз почти неся девушку, когда она выбивалась из сил. «Быстрей, не отставать!» — время от времени подгонял он, с трудом переводя дыхание. «Мы в полосе часовых, все зависит от скорости, давайте же!» Выйдя на дорогу, они стали идти резвее и теперь действительно продвинулись вперед. Над путниками нависли 2 темные зубчатые вершины с расщелиной посередине. Это и было Орлиное ущелье, где их ожидали лошади. Один бок ущелья возвышался на 1000, а может и более футов. С другой же стороны была пропасть, заваленная глыбами и осколками скал. Между стеной ущелья и пропастью пролегала неровная тропа, настолько ухабистая, что по ней могли проехать только опытные наездники. Местами она становилась такой узкой, что пройти по ней можно было только одному человеку. Но, несмотря на все трудности и опасности, на сердце у беглецов было легко, так как с каждым шагом они становились немного дальше от страшной власти, вынудившей их спасаться бегством. Однако очень скоро они убедились в том, что все еще находятся на земле мормонов. Когда беглецы добрались до самого глухого участка пути, девушка вдруг вскрикнула и показала вверх. На скале возвышающейся у дороги, на фоне неба отчетливо выделялась темная фигура. Там стоял одинокий часовой. Они заметили друг друга одновременно, и в тихом ущелье прозвучал командный окрик. «Кто идет?» «Путники, следуем в Неваду», — сказал Джефферсон Хоуп, положив руку на ружье, висевшее у седла. Часовой, держа палец на курке, подозрительно смотрел на них сверху. Очевидно, полученный ответ его не удовлетворил. «Почему разрешению?» — спросил он. «Святой четверки», — ответил Ферье. Проживая среди мормонов, он хорошо уяснил, именем какой власти решаются все вопросы. «Девять к семи!» — крикнул часовой. «Семь к пяти!» — быстро ответил Хоуп, вспомнив отзыв, подслушанный в саду. «Проезжайте, и хранит вас Господь!» — донеслось со скалы. За этим постом тропа расширилась, и лошади смогли перейти на рысь. Оглянувшись назад, они увидели одинокого часового, опиравшегося на свою винтовку, и поняли, что миновали пограничный пост земли избранных. Впереди их ждала только свобода.